Я делаю глубокий вдох. Я ведь говорила, что разучилась плакать, верно? Ведь это действительно так? Во всяком случае, проверять подобные вещи следует в полном одиночестве у себя в комнате. И уже отходя от стены, я успеваю услышать. «Но я прошу у вас руки вашего младшего агента». Чуть не закашлившись, я зажимаю рот рукой и снова прижимаюсь к глазку. «Вот как?» Да и он оценивающе смотрит на Раймонда и как-то грустно добавляет. «Я так понимаю, вы говорите не о Теодоре. Боже упаси!» Раймонд вскидывает руку в знак протеста. «К тому же, будем откровенны, Теодор давно уже лежит у меня в замке и на первых порах был совершенно беспомощен. Если бы меня интересовал он, я не стал бы спрашивать вашего мнения». Рискуя пропустить важные подробности прошлой и будущей жизни Тео, я тихонько отошла от занавески, прикрыла дверь и, кликнув служанку, велела принести кое-какие вещи из моей комнаты, после чего вернулась на пункт наблюдения. «Так что я прошу у вас руки, Денис Эрсе, или Лестре, это как уж вам будет угодно. Вы вполне в этом уверены?» спрашивает Дайон, склонив голову на бок. И в этот момент мне как никогда хочется его придушить. «Совершенно уверен». Интонация Раймонда не оставляет места для сомнений. «Имейте в виду». Дайон продолжает сверлить собеседника взглядом. «Что за агентом? Я могу и не дать того приданного, которое по праву полагается моей сестре. И никаких политических преимуществ женитьба на агенте тоже не подразумевает». Я фыркнула. Раймонд тоже. «Господин герцог, сказать вам, куда именно вы можете отправить это приданное, или додумаете сами?» Не знаю, стал ли Дайон додумывать, но уточняющих вопросов не задал. «То есть хотите сказать, что вам нужна исключительно она сама?» Вместо этого осведомился он. «За счет ее ангельского характера?» «Ангельского? Вот уж нет. За то время, что мы знакомы, меня уже не один раз посещало непреодолимое желание ее выпороть». Дайон мог бы оскорбиться, но вместо этого неожиданно усмехнулся. «Хочу посмотреть, как вам это удастся». Фыркнул он, впервые за время разговора отступая от холодно официального тона. «Но тем не менее, вы хотите взять ее в жены?» «А мне не нужна жена с ангельским характером», — отозвался Раймонд. «Что ж, допустим. Мой вам совет. Не пытайтесь запереть ее в башне. Ничем хорошим это для вас не обернется. Я имел возможность убедиться в этом на собственном опыте». «Знаю, она рассказывала». «Даже так?» — изогнул бровь Дайон. «Ну, хорошо». Он снова позвонил в колокольчик. Лакей распахнул дверь, почти сразу же. «Позови сюда госпожу Денизу». «Не стоит», — поморщился Раймонд. «Или я вообще ничего не смыслю, или госпожа Дениза в этот самый момент внимательно слушает и наблюдает за всем, что здесь происходит. Так что если она захочет, то придет сама». Я раздраженно вздохнула, качая головой. «И это тоже ест слишком много рыбы. Надо будет поговорить с Доротеей, чтобы исключила ее из рациона или, по крайней мере, уменьшила количество». В кабинет я вошла, уже переодевшись. На мне были удобные бежевые брюки, широкие сверху, сужающиеся к низу, снабженные многочисленными карманами, темно-коричневая рубашка, тоже с карманами, но потайными, и высокие сапоги для верховой езды с низким широким каблуком. Один из вариантов спецодежды агента. Ведь именно руки агента просил Раймонд. Дайон, посмотрев на меня, усмехнулся, но вслух мой внешний вид никак не прокомментировал. «Дениза, Эрл Раймонд Ковентедж просит твоей руки», — сообщил он. «Знаю», — насмешливо отозвалась я. Ни секунды не сомневалась, что упоминание о порке предназначено именно для моих ушей. «Если ты такая умная, могла бы прийти сюда и раньше», — заметил Раймонд, подходя ко мне. «Надо же было послушать, до чего вы договоритесь», — возразила я. «От мужчин можно ожидать чего угодно». «От любящих мужчин тем более». «От некоторых женщин можно ожидать куда большего». «Не остался в долгу Дайон». И, судя по тону, говорил он вовсе не о таких качествах, как нежность, преданность и забота. «Но ты так и не ответила. Ты принимаешь предложение Эрла?» «А разве у меня есть выбор?» — спросила я с усмешкой. «Придется брать его, пока тепленький, прежде чем он сделает предложение какой-нибудь герцогской сестре». Раймонд подошел ко мне почти вплотную и взял мою руку. «Полагаю, это да?» На таком близком расстоянии мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты отлично знаешь, что это да». Я положила свободную руку ему на плечо. Его губы приблизились к моим. «Мне что, придется вторично отправиться прогуляться?» Морщась, осведомился Дайон. «Не стоит», — возразил Раймонд, не отрывая от меня взгляда и не давая отстраниться ни на дюйм. Я, собственно, не очень-то и рвалась. «Это может плохо закончиться». «Может», — охотно подтвердила я. «А поскольку я знаю, куда именно ты пойдешь прогуляться, лучше и правда не стоит». Поздно вечером, оставшись в своей комнате в одиночестве, я никак не находила себе покоя. Шагала из угла в угол, садилась на кровать, ложилась, вставала и вновь принималась мерить спальню шагами. О нет, это был не мандраж в преддверии предстоящей свадьбы. Меня тревожили вовсе не мысли о том, правильный ли я сделала выбор, как стану жить дальше, что будет теперь с моей карьерой агента и прочее. Интересовавший меня вопрос был куда менее глобальным и более конкретным. Я думала о том, следует ли нанести визит гостящему во дворце Раймонду. Разумеется, предусмотрительный Дайон успел предупредить меня о том, чтобы я даже в мыслях не смела рассматривать такой вариант. Разумеется, за дверью моих покоев стояла стража, которая не стала бы меня останавливать, надумая я выйти из спальни в этот час, но непременно поспешила бы доложить обо всем герцогу. А уж тот примчался бы в покое Раймонда с ремнем или мечом. Это как ему в голову взбредет? И, разумеется, все это абсолютно не могло меня остановить. По моим ощущениям, мы не виделись с Раймондом 100 лет, не считая сегодняшней встречи, которая состоялась при свидетелях и вообще в крайне напряженной обстановке, а потому ее можно было не считать. Да, Раймонд остался гостем во дворце на правах официального жениха. Но наши встречи в ближайшие дни грозили быть еще более формальными и необычайно скучными. И, ясное дело, о том, чтобы спокойно поговорить с глазу на глаз, речи не шло. Раздумывая над всем этим, я вдруг осознала, что уже приняла решение. И, стало быть, долей медлить не имело смысла. Я распахнула окно, залезла на подоконник, вытянула наружу правую руку, обхватывая каменный карниз, затем привычно нащупала ногой глубокую щель между камнями. Дворец я знала как свои 5 пальцев, включая не только все ходы и выходы, но и детали вроде расположения окон, декоративных башенок и неровностей на поверхности стен. Двигаясь медленно, осторожно, но вполне уверенно, я спустилась на 1 этаж. Миновала несколько ненужных окон и, наконец, достигла пункта своего назначения. Толкнула окно, оно оказалось незапертым, что несколько упрощало задачу. Залезла на подоконник и соскочила на пол в отведенной Раймонду спальне. К моей шее сразу же приблизился кинжал, но я успела достать свой собственный как раз вовремя, чтобы отвести клинок в сторону. «Ах, это ты!» Почти разочарованно констатировал Раймонд. «Интересно, какие еще девушки могли залезть тебе в спальню через окно?» Возмущенно осведомилась я, чувствуя, как в груди закипает жажда крови. «Насчет девушек не знаю», — отозвался он. «Но когда ко мне в окно начинают лезть без предупреждения, и происходит это во дворце человека, не питающего ко мне большой любви, я предпочитаю не дожидаться последствий с закрытыми глазами». «С каких это пор у тебя появилась дурная привычка спать с кинжалом под подушкой?» — попеняла я ему. «С тех самых, как я начал делить постель с одной агентессой». Насмешливо отозвался он. «Ага, то есть понял, что у меня есть чему поучиться?» Победоносно заключила я. «Вовсе нет. Просто подумал, что если однажды тебе взбредет в голову воспользоваться им против меня, я должен быть во всеоружии». «Помнится, я предупреждала, что у меня тяжелая рука». «Помнится, я предупреждал, что у меня тоже». Мы синхронно отбросили кинжалы на пол. Звон получился нешуточный, и вцепились друг в друга так, словно и вправду не виделись 100 лет. «Должен отметить, тебе чрезвычайно идет этот наряд», — прошептал мне на ухо Раймонд, уже начиная стягивать с меня рубашку. «Больше, чем шелковое платье?» — спросила я, вытягивая руки. «Не знаю. Во всяком случае, не меньше. Что это?» Он уже собирался отбросить рубашку на пол безо всякого должного уважения к моей спецодежде, когда заметил изнанку круглого потайного кармана. «Хочешь, я прочту тебе лекцию о тонкостях шпионской профессии и особенностях одежды?» — спросила я, выдирая рубашку у Раймонда из рук, отшвыривая в сторону и приступая к его собственной одежде. «Это займет всего лишь 1,5 часа». «Тогда я, пожалуй, предпочту с этим подождать». Он сел на кровать, привлек меня к себе, обхватив за талию, и прижался губами к моему животу. Потом потерся о мою кожу, в кои-то веки бритой щекой. Я обхватила его голову и крепко прижала к себе, рискуя оторвать ее от шеи. Не выпуская меня из объятий, Раймонд откинулся назад, увлекая меня за собой на кровать. Коротко промелькнула мысль о том, что легко скидывающиеся туфли были бы сейчас куда более кстати, чем сапоги. Да вот беда, в туфлях на тонких каблуках очень сложно лазить по стенам. Впрочем, не могу сказать, чтобы эта проблема надолго нас задержала. Лежа на смятой постели, я провела рукой по вспотевшему лбу и потянулась за отброшенной на край кровати подушкой. Обхватила ее руками, прижалась щекой и, не поднимая головы, спросила: «У тебя здесь есть какое-нибудь питье? Мне после этого всегда ужасно хочется пить». «Есть». Раймонд соскочил с кровати. Мне было лень поворачивать голову, поскольку все физические силы успели уйти на другое. И я просто слушала, как звучат его шаги, а потом звенит какая-то посуда. «Только не воду!» — воскликнула я, предупреждающе вытягивая руку. «И вообще больше не смей меня поить водой!» «Красное вино устроит?» — отозвался он. «Вино подойдет!» — удовлетворенно согласилась я, позволяя опустившейся руке безвольно покачиваться, свесившись с кровати. Когда Раймонд вернулся на кровать с 2 кубками, в которых плескался алый напиток, я все-таки сделала над собой усилие и перевернулась на спину. «Будешь еще?» — спросил он после того, как вина в моем кубке осталась на самом донышке. Я покачала головой. «Хватит, мне еще обратно лезть», — напомнила я, устремляя взгляд в темноту за окном. «Твой братец зарежет меня, если узнает, что здесь сейчас происходило», — проявил чудеса догадливости Раймонд. Я охотно кивнула. «Угу, зарежет, причем не так сразу, а медленно и со вкусом. Но уж потом заставит жениться». «И ты так спокойно об этом говоришь?» «А что мне беспокоиться?» — отозвалась я, снова потягиваясь. Он же тебя зарежет, а не меня. Ценю твою заботливость. Всегда пожалуйста. Раймонд. Что? Нам надо поговорить. Мой тон стал предельно серьезным. Отставив на стул опустевший кубок, я села на кровати и обхватила руками колени. О чем? Сразу напрягся он. Мои слова были произнесены безо всякой задней мысли, однако, надо признать, нет лучшего способа заставить мужчину напрячься, чем с предельно серьезным видом заявить ему: «Мы должны поговорить». О будущем. У меня возникли кое-какие сомнения. Да неужели? Раймонд последовал моему примеру, отставив свой кубок, перебрался поближе и взял меня за подбородок. Если ты сомневаешься, выходить ли за меня замуж, то можешь не терзаться проблемой выбора. Никакого выбора тебе все равно никто не предоставляет. Если понадобится, я надену тебе мешок на голову и приволоку к алтарю на веревке, а твой братец мне еще и поможет. Добавил он, опережая мои возражения. Вообще-то, задумчиво проговорила я, сомнения меня терзали по совершенно другому поводу, но теперь, после твоих слов, поводов для размышления прибавилось. Я тебя внимательно слушаю. Поспешил переключиться на другую тему Раймонд. Что я буду делать дальше? Я агент, а не домохозяйка.